Дзержинский так и не понял этого, и после Тихого Дона и поднятой Целины по неизбежности выдохся в своем новаторстве. Свиридов же вскоре после пушкинских романсов ринулся догонять современность и от Гурилева, миновав целое столетие русской музыки и не задержавшись в нем, перешел сразу к Шостаковичу и к современным композиторам Запада. Но на этом его эволюция не закончилась. И вот в начале 50-х годов, словно через голову своих ближайших предшественников, учителей и старших современников, через голову продолжателей русских классических традиций, в начале 20 века и новаторов этого периода, Свиридов обратился непосредственно к классикам 19 века. Этот шаг оказался не только очень смелым. Гораздо легче и безопаснее в творческом смысле было бы следовать по уже проложенной дороге за признанными лидерами, но и чрезвычайно плодотворным. Особенно близок Свиридов к Дрогомышскому и Мусоргскому, великим учителям музыкальной правды, к Дрогомышскому в музыкальных портретах и жанрово-бытовых зарисовках, где характерные черты облика и поведения, психологии и душевного склада людей, разные социальные и национальные принадлежности воспроизведены через их манеру говорить и двигаться, через жест и речевую интонацию. К Мусоргскому в аналогичных портретах и зарисовках, опирающихся, однако, на песенные и речевые интонации не городского, а крестьянского быта, в картинах народной жизни, рисующих переломные моменты русской истории и пронизанных раздумьями о судьбах России, врожденных синтезом речи и музыки, осмысленно оправданных, говорящих мелодиях. В некоторых же свиридовских произведениях сильнее сказывается ориентация на других русских классиков XIX века, что связано обычно с сюжетом, программой, литературной основой. Вспомним о Глинкинском в музыке к кинофильму «Метель», о Корсаковском в «Ночи под Ивана Купалу», о Бородинском во второй части «Маленького триптиха». Примечание. В западной музыке современному Свиридову наиболее близкими оказались такие разнохарактерные явления, как суровая возвышенная героика у Бетховена, светлая прямодушная песенная лирика у Шуберта, красочная статика и тембровая изысканность у Дебюсси, возрождение простоты и свежести народной песни у Орфа. Такое непосредственное и широкое всестороннее возрождение традиций русской классики составляет основу оригинальности Свиридова, и более того, само по себе оно по-настоящему оригинально. Своим путем идет Свиридов и в разработке каждой из классических традиций, скажем, Мусоргского. Прокофьев и Шостакович, при всем их различии, отталкиваются, пожалуй, в первую очередь от Бориса Годунова, женитьбы, народно-бытовых и сатирических романсов сценок Мусоргского, от его образов народных бедствий и страданий, от его драматизма, острой характеристичности и гротеска, от его находок в области динамической оперной драматургии, речитатива, жанровой изобразительности. Свиридов же, отнюдь не проходя мимо этих сторон творчества Мусоргского, в большей степени опирается на образы стихийной народной силы. «Кузнец» из «Оратории декабристы», «Всю землю тьмой заволокло» из цикла «На стихи Бернса», или «Духовного просветления и озарения», в которых выражены положительные, идеальные стороны характера народа. Поэтому он идет в первую очередь от «Хованщины» и лирических романсов Мусоргского, вроде «Понад Доном сад цветет», от его песенного, а не речитативного стиля. При этом, подобно Прокофьеву и Шостаковичу, но иным образом, Свиридов использует и развивает традиции Мусоргского как наш современник, художник советской эпохи. Его темы и сюжеты во многом другие, чем у классика прошлого столетия. Его герои, например, в есенинской поэме и патетической оратории, принадлежат уже новой России. В его музыку вошла железная поступь революции. Эта новизна ясно ощутима как в настроениях музыки, так и в ее интонационном строе, опирающемся не только на протяжную песню или причитание, но и на городской романс, частушку, солдатскую и революционную песню, не только на бытовую и проповедническую речь, но и на ораторскую, трибунную. Движение в творчестве «Вперед» для Свиридова – это одновременно и все более глубокое проникновение в коренные пласты национальной культуры, приближение к ее истокам, древнерусскому искусству, памятники которого по праву вызывают сейчас столь живой общественный интерес. Чуждый архаизации и антиисторических аналогий, Свиридов вместе с тем успешно возрождает и обновляет некоторые общие принципы древнерусского искусства. Растворение личного в общем, исключительную строгость и чистоту чувств, Предельную скупость красок при их изысканности. Проявляется у него и более определенная преемственность по отношению к отдельным видам этого искусства. В частности, как указывает композитор, на построение его крупных вокально-симфонических произведений, где центральная фигура героя окружена разнообразными картинами жизни, повлияли композиционные принципы большой русской иконы. Естественно, что особо тесные узы соединяют его с музыкой тех же эпох, которая близка ему и возвышенным строем чувствований, и своей чисто вокальной, хоровой природой. В совершенно иных общественных условиях, на новой идейной основе, Свиридов воскрешает такие свойственные ей жанры, как хоровое песнопение и действо, восстанавливая не их конкретное, исторически обусловленное содержание, а функцию. Как и старинная обрядовая музыка, свиридовские хоры и вокально-симфонические произведения тоже призваны объединить всю массу исполнителей и слушателей общим высоким чувством, одной мыслью, одним устремлением к идеалу. Недаром писавшие о патетической оратории называли ее то современным действом, то революционной мистерией XX века. Наконец, среди традиций, питающих творчество Свиридова, важная роль принадлежит совсем новым, сложившимся в советской музыке. Здесь, прежде всего, должно быть названо имя Шостаковича. От своего учителя перенял Свиридов традицию гражданственности и общественной значительности замыслов, глубокого, серьезного и ответственного отношения к композиторскому труду, высокого понимания социальной миссии художника. Сильнейшим образом повлиял Шостакович и на свиридовское творчество в инструментальных жанрах. Под знаком этого воздействия создавались почти все произведения конца 30-х и 40-х годов. Среди зачинателей советской музыки, чьи искания и достижения также оказались близкими Свиридову, должны быть названы Костальский и Давиденко, особенно же второй из них, с его устремлениями к массовости и тяготением к наглядному, конкретному изображению народных масс в революции, с его чистотой, строгостью, мужественностью чувств и духом высокой революционной романтики. Пусть кое-что в творчестве обоих авторов отошло в историю вместе с их временем и сегодня кажется наивным и односторонним, но есть в их хорах и песнях драгоценные зерна нового, подлинно массового революционного искусства. И велика заслуга Свиридова, который подхватил традицию Костальского и Давиденко и развил ее дальше. Несомненно, также связь свиридовской музыки с творчеством ряда других композиторов-песенников, с традицией советской песни в целом. Не создавая произведения этого жанра, он успешно использует и по-своему перерабатывает интонационные завоевания нашего песенного творчества в своих хорах, ораториях, романсах. Очевидны черты общности у Свиридова с его великим предшественником и старшим современником Прокофьевым. У обоих преобладает русская тематика, а музыка отмечена исключительной свежестью и яркостью национального склада. Оба – эпические художники, интересующиеся объективными сюжетами, любящие характерность и наглядность в воспроизведении внешнего мира, избегающие абстракций. Оба тянутся к устойчивым, цельным, светлым настроениям. Роднят Свиридова и Прокофьева также и другие моменты. Отношение к мелодии, как фундаменту музыкального мышления. Оригинальность, богатство и красота мелодии. Лаконизм, афористичность высказывания, тематическая насыщенность формы, господство изложения материала над его развитием, избегание формально-разработочных рамплиссажей, что идет от Мусоргского с его плотными связями тем и стремлением освободиться от ходов, дробления, разведения материала и других приемов традиционного по существу немецкого симфонизма. И в то же время направление свиридовского творчества многим отличается от прокофьевского. Русское для Прокофьева – это большей частью старинное, историческое или сказочное, хотя стиль его очень нов, современен. Причем он всегда старается сохранить временную перспективу, подчеркнуть, что действие происходит в более или менее отдаленном прошлом. И даже в «Семене Катко» и «Повести о настоящем человеке», обращаясь уже к нашей эпохе, он опирается на интонации старой крестьянской или солдатской песни. Свиридов же всюду, не исключая сравнительно немногих его произведений, посвященных далекой истории, стремится выразить русское как современное народное, и потому берет крестьянскую песенность в ее обновленном звучании, соединяет ее с бытовой городской, революционной, советской массовой. Герои Прокофьева пришли в музыку, как правило, из литературы, драматургии, кинематографа и при всей достоверности своего облика несколько приподняты над действительностью опосредованы художественной условностью, театрализованы. В свиридовских героях, напротив, подчеркнуты земные черты реальных, очень конкретных людей русской деревни или города, сохраняющих в музыке свою безыскусность и безусловность. Используя подлинные народные попевки или творя собственные в их духе, Прокофьев чаще всего разрабатывает их в формах и жанрах, которые в народном творчестве не встречаются, в том числе в сложных инструментальных жанрах – сонате, симфонии, инструментальном концерте и так далее. Свиридов, подобно Мусоргскому, предпочитает развивать элементы народной музыки в свойственных ей самой жанрах – хоровой и сольной песни и в соответствующих песенных формах. Неповторимость музыкального образа у Прокофьева – результат того, что он не только ищет остро индивидуальное в своем объекте, но и сознательно стремится к обязательной новизне, необычности формы, никогда не забывая о том, что он художник, артист, мастер, выдумщик. Призма искусства всегда стоит между ним и действительностью, по-своему преломляя идущие от жизни впечатления. Свиридов, наоборот, старается по возможности забыть о том, что он композитор, теснее слиться с жизнью, как можно более непосредственно передать в музыке первозданность жизненных образов, впечатлений, чувств. Так выясняется, что в сопоставлении даже с близким ему в ряде моментов классиком советской музыки автор есенинской поэмы и патетической оратории обнаруживает стойкую и резкую самостоятельность. Продолжая и развивая лучшие традиции русской музыки, Свиридов стал основоположником новой, собственной традиции, которая уже сейчас находит продолжение в творчестве ряда молодых советских композиторов, обогащая наше искусство – искусство социалистического реализма. Эта свиридовская традиция присоединилась к ранее существовавшим, не оспаривая и не подрывая, а напротив, подкрепляя и усиливая их. Она влилась чистым свежим потоком в широкое русло, проложенное многовековым движением русской музыки, и сделала эту могучую реку еще глубже, полноводнее, величественнее. Конец книги. Сентябрь 2015 года. Заведующая отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова.